4 самых примитивных отряда. Отряд первый – протура или бессишковые. Единственный безусый отряд среди насекомых. Нет у них, кстати сказать, и глаз. Передняя пара ножек заменяет им отсутствующие усики. Ходят на 4 ногах, а передние 2, вытянув вперед, употребляют как осязательные сишки. На концах они острые, как стилеты, ими и хватают протуры мелких насекомых, например, многохвосток. Прежде полагали, что только многохвостками они и кормятся. Но сравнительно недавние работы молодого немецкого исследователя Штурма доказали, что ротовые органы протур, превращенные эволюцией в колюще-сосущие щетинки, легко протыкают гифы, корни грибов, соками которых протуры в основном и питаются. Мало кого способны поймать и съесть слепые бессишковые, очень уж они малы, 0,5-2 мм их рост. Крохотные, бесцветные, медлительные жители сырых мхов и пней верхних слоев земли, они настолько малоприметны, что были открыты лишь в 1907 году итальянским зоологом Сильвестри. Это была немалая сенсация для науки. Позднее нашли протур во многих частях света. Протуры должны, очевидно, рассматриваться лишь как деградирующая, рано возникшая боковая ветвь группы насекомых. Профессор Герман Вебер. В отряде бессишковых около 220 видов. Второй отряд, первично бескрылых, многохвостки, колембола. Известен науке тоже по существу недавно, хотя и упоминались они в сочинениях некоторых натуралистов XVII и XVIII веков как снежные черви или падающие со снегом насекомые. Первое значительное описание появилось лишь в 1871 году. Многохвостки, самые древние из насекомых, известны с Девона, они же и самые мелкие. Обычный размер 0,2-6 мм. Это значит, что самые крохотные многохвостки ростом меньше, чем некоторые инфузории. В то же время это и самые многочисленные из насекомых. В почве их до 45 тысяч на квадратном метре, а на гектаре поля, например, в Англии, до 625 миллионов. Где только не живут многохвостки. Во всевозможных почвах на глубине до 2 метров и больше. Даже в цветочных горшках и в парниковых компостах по непонятной причине порой собираются такими плотными комками размером сантиметров 10, что в каждом многохвосток больше, чем людей в столичном городе. Живут многохвостки и под корой деревьев, в гнездах птиц, на цветах и листьях, на снегу и гледчерных полях высокогорий, питаясь здесь, очевидно, приносимой ветром пыльцой растений, на поверхностной пленке пресных, а некоторые и морских вод, на выброшенных морем водорослях литорали и даже в лужах соленой воды, оставленных приливом. Это одни из немногих морских насекомых. Трупы людей, животных и растений многохвостки быстро превращают в перегной и гумус. Не только они, разумеется, этим занимаются. Однако роль многохвосток в почвообразовании очень велика. Местами на каждом квадратном метре они производят 175 кубических сантиметров гумуса. Кормятся в основном спорами грибов, водорослями, лишайниками, простейшими одноклеточными и пыльцой высших растений. Некоторые едят и зеленую мякоть стеблей, листьев и корней, и тем приносят вред полям. Крохотный зеленый сментур, завезенный в Австралию вместе с люцерной, стал злейшим губителем урожаев. Люцерновый блохой называют его здесь. Некоторые многохвостки светятся, одни за счет съеденных бактерий и грибков, но у других – собственная биолюминесценция. Два особых органа помогают многим многохвосткам передвигаться на манер блохи скачками на дистанцию до 10 сантиметров. Это прыгательная вилка, тонкий раздвоенный конец брюшка. Подгибая его под себя и резко пружиной разгибая, многохвостка отталкивается от земли или от поверхности воды и летит вперед. Даже если приземлиться на гладкий лист или скользкое стекло, не упадет, а тут же прилипнет. Вентральная трубка, похожий на хоботок вырост снизу на брюшке, выделяет вязкую капельку, она многохвостку и приклеивает. И из-за этой трубки многохвостки и получили свое научное название колембола, что означает приблизительно «клейкий шпенек». Многохвостки приклеиваются своей вентральной трубкой, кроме того, через ее тонкую кожу они воспринимают кислород, в сухой среде ею же всасывают и воду. А некоторые виды, у которых вентральный шланг особенно длинный, могут им даже чиститься. Фридрих Шаллер. Описано более 1250 видов многохвосток, по другим данным более 2000. Распространены они по всему свету. Дальше многих других насекомых проникают в Арктику и высокогорье. Этих крохотных шестиногих созданий в последнее время активно изучают почвоведы, физиологи, экологи, даже этологи и генетики. В слюнных железах многохвосток гигантские, как у дрозофил, хромосомы. Время самых интересных открытий среди представителей отряда колембол еще впереди. Двухвостки – диплюра. Третий отряд первично бескрылых или древних насекомых узнаются по двум длинным усикам на конце хвоста, а щетинохвостки – тизанура – по трем подобным придаткам, образующим словно бы трехвильчатый хвост. У многохвосток нет никаких усовидных выростов на конце тела, безстежковые, как известно, безусые и спереди. Двухвостки – более крупные шестиногие животные, чем многохвостки и протуры, от 2 до 50 мм, обычно около сантиметра. У представителей одного из их семейств хвостовые усы, которые нередко длиннее настоящих усиков на голове, и функционируют так же. Удирая задом вперед, двухвостка ощупывает ими возможные пути отступления. У второго семейства короткие и крепкие хвостовые придатки действуют как клещи, хватают добычу разных мелких членистоногих, затем, изогнув над собой зад тела, подносят ко рту пойманное насекомое и едят его. Описано около 400 видов двухвосток. Все живут в местах, хорошо укрытых, под опавшей листвой, под камнями, в гнилых пнях, муравейниках и термитниках. Там же, но и на камнях, среди лишайников, обитают и тизануры, или щетинохвостки, около 350 известных пока видов. Двухвостки безглазые. У щетинохвосток пара настоящих фасеточных глаз, которые типичны для высших насекомых, и три добавочных, простых глазка. Некоторые из них прыгают не хуже блохи, отталкиваясь последней парой грифельков. У них на всех сегментах брюшка сохранились остатки ног, прежде бывших у древних предков. Так вот, последняя пара этих рудиментов удлинена и действует при прыжке как опорные рычаги. Некоторых щетинохвосток хорошо знают люди, зоологией мало интересующиеся. Эти серебристые насекомые нередко живут в темных, но теплых углах наших жилищ, в кладовках, например, сахарными гостями называют их немцы. Поселяются и в библиотеках, где портят книги, в муравейниках и термитниках, как сожители и приживальщики. В последнее время исследован достаточно сложный свадебный ритуал некоторых щетинохвосток. Многие специалисты, описанные выше четыре отряда древних насекомых, рассматривают как самостоятельные подклассы. Несмотря на известное сходство, родство между ними не близкое. Скорее всего, это боковые ветви основного ствола класса насекомых. Некоторые черты более прочно роднят с высшими насекомыми лишь щетинохвосток. Возможно, они представляют близкое звено к тем первобытным животным, которые связывают истинных насекомых с предполагаемыми их предками – многоножками, а через них с определенной группой червей, породивших всех членистоногих вообще.